Давай, давай. Опа! Говорила я тебе много раз, кого ж ты выбрала, дурная? Это ж просто атас, какой-то страшный, несуразный говорит ерунду. И если это выбор твой, назвать бы я не иду, не пойду, дум-дум-дум, ты ж просто дура. По наклонной, понимаешь? На-на-на-на-на. Ой, я не хочу слушать. Делай то, что хочешь, слово я не скажу. Но если вдруг чего не так, ты мне уже не жужжу. Ну и не надо, и не стану, буду рыбой молчать. Не ожидала от тебя, как ни крути, но ты мать. Он весь такой, ой-ой. И успокойся, и успокойся. Жениха хотела и залетела, ла-ла-ла-ла-ла. Ой, жениха хотела, вовремя успела, ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вот и залетела, ла-ла-ла-ла-ла. Жениха хотела, вовремя успела, ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Раймонд, давай! Так и рожай.